Глава 16. Макс. Просыпаюсь, как всегда, еще до будильника и нехотя открывая глаза. В голове гудит и неприятно пульсирует. А еще сушняк жуткий. Расплата за вчерашний загул. Что ж, справедливо. Оглядываюсь в поисках воды, но внезапно понимаю, что не дома. Что еще за херня? Меня словно ледяной водой окатывают. Падаю на подушку и силюсь вспомнить, где вчера куролесил. На какой-то хер ехал к Иване, но, слава богу, не пошел. Поступил, как малолетний придурок у подъезда. Позалипал на окна и свалил. Куда? С кухни доносится характерный шум посуды. Кто-то готовит. Кажется, знаю, где я. И от этого хочется втащить себе. Растираю физиономию ладонями и морщусь. Блять, больно. На скуле ссадина до сих пор ощущается, и губа разбита. Вот же два дебила. А все же Машка, идиотка малолетняя. Найду, выпарю. За стеной слышатся мягкие шаги. Прикрываю глаза как раз в тот момент, когда дверь открывается, и стараюсь дышать ровнее. «Не придуривайся, я знаю, что ты не спишь». Насмешливый голос Елены разливается по комнате. «Ну, пиздец, спалился. Скрываться дальше не имеет смысла. Сажусь на постели и смотрю на Лену, ожидая списка претензий. Но она, на удивление, спокойна, протягивает мне бокал с шипящим напитком. Сильно я вчера накосорезил». Осторожно уточняя и залпом осушая бокал. «Накушался знатно и спать завалился». Смеется она и небрежно касается моей скулы. «Кто тебя так?» «Да ничего интересного». Отмахиваясь небрежно. Не рассказывать же о вчерашних приключениях. Тем более мы не настолько близки, чтобы делиться личным. А Машка все же та часть моей жизни, о которой мало кто знает. «Ясно». Елена натянуто улыбается. «Завтра готов». «Лен, ловлю ее за руку и не даю встать. Смотрим друг другу в глаза, спокойно, без агрессии или вражды. Не покидает ощущение, что я должен что-то сказать, как-то объяснить свое поведение, но мне бы самому понять для начала». «У тебя появился кто-то?» Спрашивает в лоб, я даже теряюсь на мгновение. «С чего ты взяла?» Подозрительно прищуриваюсь. «У меня никого нет, и, в общем-то, не надо». Меня вполне устраивает моя холостяцкая жизнь без мозгоёбства и прочей нечисти. Не создан я для отношений, вот совсем не мое. «Марьянин, ты забыл, кем я работаю?» Пытаюсь уловить суть, но пульсация в висках становится болезненной, и я сдаюсь. «Поясни». Елена лишь снисходительно закатывает глаза. «Ты приперся среди ночи», — загибает она палец. «Спал со мной в одной кровати». «Теперь второй». И даже не попытался засунуть в меня член. Хотя раньше не упустил бы такую возможность. Третий палец завершает картину. Либо у тебя кто-то появился, либо сменилась ориентация. Вау. Я готов аплодировать стоя. Вот это просто высший пилотаж. Просто охренеть не встать, как она докрутила ничего не значащую ситуацию. Может, я устал или перепил, предлагая возможные варианты. Может. Довольно скалится она. «Но ты до сих пор не во мне, а это значит, что я права». «Нет у меня никого. Хмурюсь недовольной, тяну ее на себя. Иди сюда. Член в полной боевой готовности. Спасибо без осечек. Сейчас мы докажем этой женщине, что она не права. Да и вообще, давно пора выпустить пар, а то крыша скоро протекать начнет». «Не надо меня унижать присутствием другой женщины в моей постели, ладно?» А Лена упирается в мою грудь ладонью и небрежно высвобождается из захвата. «Да что ты заладила-то?» — психую я. «Настроился уже на приятное времяпровождение. Сама же хотела секса, а теперь что? Наш девиз «непобедим», «возбудим и не дадим» — идиотизм какой-то». «Разберись себе сначала, а я опаздываю». Елена поправляет форму и поднимается на ноги. «Душ найдешь сам, завтрак на столе». «Лен!» — раздраженно зову ее. «Все, Макс!» — жестом останавливает меня. «Будешь уходить? Дверь захлопни». И реально уходит, оставляя меня одного в своей квартире. Зашибись. И снова я без секса. Непруха прям. Словно проклял меня кто. И кажется, я знаю, кто. Раздраженно откидываю одеяло, поправляя колом стоящий член и иду на поиски душа. Придется самому устроить себе разрядку. Надеюсь, это не унизит Леночку. Мысленно передразниваю ее и вхожу в ванную. В зеркале залипаю на отражение. Небольшая припухлость на скуле и пара дорожек из запекшейся крови. Губа чуть раздулась, но не критично. А вот гематома справа на ребрах выглядит не так хорошо. Мягко прохожусь по ней пальцами и нажимаю в середину. От острой боли в глазах вспыхивают искры, и воздух вырывается из легких. Упираюсь ладонью в стену и часто дышу. Надавливаю на ребра чуть дальше от синяка, не больно. Значит, не сломал, уже хорошо. Мысленно матерясь, включаю воду и забираюсь в ванную. Вода льется на кожу плотным потоком, а эрекция становится болезненной. Да, блять, сдаюсь и обхватываю ствол ладонью. Прикрываю глаза и стискиваю зубы. Воображение сразу же рисует волнительные женские изгибы. Высокую грудь, тонкую талию, крутой овал бедер. Все чаще дышу и старательно приближаю разрядку. Дерзкий взгляд и чувственные губы, которые так и хочется поцеловать. Почему именно эти губы, блядь? Не успеваю среагировать и прогнать видение, как рефлекторно подаюсь вперед и стискиваю зубы. Волна кипятка проходит от загривка до самого паха, и меня взрывает ярким оргазмом. Бурно кончаю на пол ванной, а перед глазами так и стоит лицо Иваны Бойко. Докатился, блядь, врезаясь лбом в прохладный кафель и шумно выдыхая. Нет, надо от нее избавляться. Сутки не видел ее, а уже как кисель. Завтрак на столе, яичница и бутерброды, кофе в кофеварке. Приятно, конечно, но не настолько, чтобы ради этого влипать в отношения. С наглой рожей решаю не отказывать себе в удовольствии и все же пользуюсь гостеприимством хозяйки. Только настроение это не улучшает. Скорее наоборот, во мне растет и зреет желание кого-нибудь расчленить. Почему бы не виновницу этого трэша? Набираю сестру. Не берет. А вот хер ты угадала, я не отстану. Набираю отца. Трофимов, слушаю. Холодно и безэмоционально. Впрочем, как и всегда. Дочь твоя рядом? Без предисловий спрашиваю я. Зачем она тебе? Отец заметно напрягается. Соскучился. Спит она еще. Занималась допоздна. Ясное дело. Чем только непонятно. Она точно дома? Что за идиотские вопросы? Раздражается отец. Ладно, позвоню ей попозже. Сбрасываю звонок. Это бесполезно. Мало мне проблем, так вот еще одна на мою голову. Правильно говорят, беда не приходит одна. Лишь бы множиться не начали, а перед глазами снова Иванна. Да чтоб вас! Перед работой заезжаю домой, чтобы переодеться. Гематома на ребрах неприятно ноет. Закидываюсь обезболом и открываю гардероб. Пара секунд сомнений, и я с шипением натягиваю белоснежную футболку, а сверху свободную льняную рубашку со стоячим воротником и пуговицами до середины груди. Брюки тоже меняю на джинсы. Запах чисто выглаженной одежды немного успокаивает и усмиряет внутренних демонов. В отдел еду опять на такси. Перед входом курят опера. Ивы с ними, конечно, нет. А где она? «О, а вот теперь становится еще интереснее». Стебется Дэн, рассматривая мой нарядный фейс. «Отвалите!» Краем глаза улавливаю раскрас шамана и едва заметно усмехаюсь. «Ну, хоть не обидно!» «А что это у нас начальство не в духе?» С издевкой замечает Илья. «Кому-то работы мало, что ли?» Рявкую и вхожу в отдел. «Чё он рычит-то?» Летит мне в спину. «Хер его знает!» Захожу в кабинет и с грохотом захлопываю дверь. Злой как черт, бесит просто все. Я догадываюсь, почему, но не хочу в этом признаваться. Ни за что. Заваливаю себя работой по самые уши. Так что некогда голову поднять. К вечеру понимаю, что мозг кипит от перенапряжения. Надо срочно сменить локацию, иначе взорвусь. Иду к операм. Без стука открываю дверь и сразу ловлю на себе взгляд. Ее взгляд. Резко оборачиваюсь, но Ива не успевает отвести глаза. На мне мультики показывают. Выходит грубее, чем я хотел. «Нет, просто...» Ивана теряется и кусает губы, а меня торкает ее беззащитность. Цепляет где-то за ребрами и выворачивает наизнанку. «Просто что?» Давлю строгим взглядом и стискиваю кулаки. Раздражает собственная реакция, а еще просыпается инстинкт защищать. «Ну, батл же!» Блять, разогнаться бы и влететь башкой в стену. Глубокий вдох отдается болью в ребрах, но я не собираюсь отступать. «Хочешь батл?» Криво усмехаясь, глядя в ее огромные голубые глаза. «Ну давай, Илья, огласи правила». «Бёрпи» наглядно демонстрирует нам упражнение. «Кто первый сливается, проиграл». «Согласна», вопросительно дергая бровью. «Да». Ива нервно сглатывает. «Дура упрямая. Мне хочется закатить глаза. Ведь понимает, что шансов нет. Как моська на слона». «Секунду», вмешивается Дэн. «Давайте еще раз про условия. Если выиграет Макс». Бойко пишет рапорт. Хмыкаю довольный, разминая мышцы шеи. «А если Ива?» «Я остаюсь в отделе, и ты перестаешь меня цеплять». Быстро тараторит она, а я лишь смеюсь над ее жалкими попытками доказать что-то. Детка в себе уверена, нарочно дразню ее. «Не называй меня деткой». Иванна мгновенно вспыхивает и выбрасывает колючки. Прямо дикобразиха. Чем сильнее она огрызается, тем больше хочется ее цеплять. «Ну нет, это уже третье желание», — качаю головой. «Выбери что-то одно». Ива фыркает и отворачивается. Стискивая зубы, через голову стаскиваю рубашку. Черт, надо было еще таблетку закинуть, но придется как-то так. Впрочем, не критично. «Я готова». Ивана скидывает куртку и остается в белой маечке. Та мягко обтягивает женственные изгибы. Наклоняя голову на бок и оценивающе прохожусь по фигуре взглядом. Даже лучше, чем я себе представлял сегодня. А еще едва заметный аромат витает в воздухе. Свежий и чистый, с нотками ментола. Бля... Возбуждение волной проходит по телу и мгновенно приводит в тонус. Как раз нужно перевести мысли в другую плоскость. «Считай», — киваю Илюхе. «Три, два, погнали!» Синхронно начинаем двигаться. Глубокий присед, планка с выходом на отжимание. Обратно присесть и выпрыгнуть вверх. 15. Дыхание сбивается. На автомате делаю отточенное годами упражнение, а сам слежу за Иванной. Она так двигается, что завораживает. Гибкая и сильная. Шикарная девочка. 28. Пот течет по лбу и спине. Футболка неприятно прилипает к телу, но я не реагирую. Как и на навязчивую боль в ребрах. Стискиваю зубы и терплю. Еще 10, и мышцы каменеют. Все мое внимание приковано к сопернице. Как она держится. Начинает задыхаться, но не сдается. Что, детка, сдулась? Выдавливаю из себя издевку, нарочно подначивая. Ива зло рычит и продолжает. Упрямая. Догоняю. Еще 5, 6, 7. Замираем в планке, глядя друг другу в глаза. В ее паника, а в моих превосходство. «Сдавайся», — рычу на нее, но она упрямо поднимается. Мышцы сковывает и меня ведет, но я прекрасно знаю свои пределы, и сил у меня много, вот только ребро нещадно ноет. Жалостливый стон срывается с губ Ивы, а руки ее предательски дрожат. «Давай же, детка, падай».